Лихолетов. Первое, что он увидел, когда пришел в себя, — голенище кирзовых сапог. Они мелькали перед глазами. Из-под подошв вылетали комья грязи, вперемешку с опавшими листьями и травой. Лихолетов понял, что висит вниз головой на плече у кого-то огромного, шагавшего широко и грузно. Висок болел, твердое плечо вдавливалось в живот. Лихолетов приподнял голову, чтобы оглядеться, и тут же полетел на землю, словно вязанка дров, которую, наконец, донесли до дома. Медведь на ходу крутанул рукой, разминая плечо, на котором нес Лихолетова. «Спасибо, друг», — громко сказал ему Лихолетов и кое-как поднялся с земли. Голова закружилась, его повело, и он снова чуть не упал. Но медведь и не думал ждать, и тем более интересоваться самочувствием. «Приказ не отставать от группы», — отчеканил он, не оборачиваясь. Вслед за медведем мимо Лихолетова прошла лиса, даже не взглянув на него, и скрылась за ветвями ели. Они находились в каком-то густом смешанном лесу и двигались, судя по солнцу, на северо-запад. Третий боец отряда М, волк, заметно отставал. Шел, сутулившись, держался за живот. Когда он приблизился, Лихолетов увидел, что ткань его формы под ремнем темная и намокшая, а пальцы алые от крови. Волк поравнялся с Лихолетовым и от запаха замутило еще больше. «Стойте!» — крикнул Лихолетов в спину медведю и лисе. «Привал нужен!» Но никто не остановился. Даже волк, сжав зубы до вздувшихся желваков, продолжал переставлять ноги, хотя, казалось, он вот-вот свалится и больше не встанет. Лихолетов бросился к командиру, догнал, дернул за плечо. «Стой, — говорю, — у тебя солдат ранен, не видишь? Он сейчас кровью изойдет!» Медведь скинул его руку едва заметным движением и даже не замедлился. «Приказ быть на точке ко времени», — отчеканил, отодвигая со своего пути еловую лапу. Лихолетов застыл с открытым ртом. И ветка прилетела ему в лицо, но он едва заметил, как хлестнули по щеке иголки. Бесчеловечность этого ответа обожгла сильнее. «А если он сейчас умрет, командир? Ты что же, даже не обернешься?» Волк прошел мимо, и Лихолетов окликнул его. «Эй, ты как?» Волк, как слабое эхо медведя, ответил теми же словами. «Приказ быть ко времени». «Даже догадываюсь, чей приказ», — процедил Лихолетов сквозь зубы. Он подстроился под шаг волка, чтобы приглядывать за ним. Кто-то ведь должен, и, готовый в любую секунду подхватить раненого, стал насвистывать популярный романс. Подумал, волку так будет веселее. Но волк, кажется, совсем не уважал музыку, только хмурился и молчал. Рука, зажимавшая рану, была уже вся в крови. Нужно перевязать. Но волк не взял даже платок, который Лихолетов ему протянул. «Интересно», — размышлял он. «Если волк сейчас рухнет, медведь понесет его на плече, как нес Лихолетова, или бросит под кустом умирать? Когда приказы, отданные в далеких слепых кабинетах, ставятся превыше жизни бойца, который может глупо погибнуть здесь и сейчас, какой же ты к бесам командир? Как ты посмотришь в глаза матери этого бойца, если он умрет даже не от вражьей пули, а исключительно по твоей дурости? Приказы, пусть и самые бездарные, можно выполнять гибко, сохраняя при этом людей. Главное — пользоваться головой». Лихолетов сам командовал отрядом М, и свою должность получил вовсе не за родственные связи с капитаном Петровым, а, пожалуй, за смекалку. Однажды на учениях нужно было разминировать берег, чтобы пройти к реке. И все сразу бросились рисковать своими конечностями. То есть никто, конечно, не рисковал всерьез. Мины-то были учебные, но в боевой ситуации они бы повзлетали на воздух с таким подходом к делу. Лихолетов отыскал на берегу бревно покрепче, велел разойтись и просто скатил его с обрыва в воду. Там, где оно пронеслось, земля весело захлопала, и получилась довольно широкая, безопасная тропа, по которой прошел весь отряд. А на том бревне они потом еще и тяжелые ранцы переправили. Это Степаныч назвал Лихолетова смекалистым. Хороший был мужик, офицер. Занимался подготовкой их отряда и вместе с Лихолетовым был в Мадриде. Жаль, погиб, пустив себе пулю по приказу Ноймана. Оказывается, бывают все-таки приказы, которые никак не обойдешь, не переборешь смекалкой. Тебе либо везет, либо нет. Вот Степанычу не повезло. И никому в тот день не повезло. Один Лихолетов спасся. И раз уж его вынесло из мадридского дыма и огня, раз уж сохранило, то, видимо, для того, чтобы сейчас он шел через немецкий лес, чтобы снова посмотрел в глаза Нойману. А дальше? Что будет дальше, он пока не думал. Волк оступился, охнув, и Лихолетов подхватил его, закинул руку на плечо. «Да что ж ты с собой делаешь?» — проворчал он, и сам затолкал платок за ремень. Тот быстро пропитался кровью. «Но перевязать же надо!» Волк хмуро взглянул на него и открыл было рот, но Лихолетов перебил. «Да-да, приказ быть ко времени на точке. Слышал уже. Только ты будешь не на точке, а при смерти, если сейчас не отдохнешь. А что мы потом скажем твоей жене?» Лихолетов легко похлопал его по плечу. «Жена-то есть у тебя? Или невеста?» Волк молчал. «Мама с папой?» Попытался еще раз Лихолетов. Волк снова промолчал. «Ты что, сирота?» И тогда волк сказал. «Нет информации». Лихолетов сбился с шага и едва не свалился под тяжестью волка. «В смысле нет информации?» переспросил он. «А у кого есть?» «Вся информация у полковника Петрова». И тут Лихолетов кое-что вспомнил. Ходили среди офицеров слухи о каком-то секретном проекте, связанном с НИИ мозга. Проект курировал лично Петров. Но Лихолетов ничего об этом не знал, а тесть не рассказывал. И только когда произошла чрезвычайная ситуация, как фокусник вытащил откуда-то новых бойцов отряда М. Да не простых, а таких, которые на людей-то не похожи. Идут себе и идут, словно машины, даже с дырой в животе. Ничего не чувствуют. Не владеют информацией о своих родных. «А тебя как зовут-то?» — осторожно спросил Лихолетов. «Позывной Волк». «Да нет, я про настоящее имя. Меня Иван зовут, а тебя?» Но Волк только клацнул зубами.